Зеленый луч сорвался с палочки Лестрендж. Он попал в грудь бронированному гоблину. Его броня была испачкана в земле, слегка подпалена, но цела. Мелкого мерзавца откинуло заклинанием. Откинуло Авадой. Что это вообще за ерунда? Из оседающих облаков пыли появились гоблины. Все они были такие же потрепанные, как и словившие грудью Аваду, но все еще целые. Единственное отличие от основной массы атакующих заключалось в их вооружении. В руках у них были лишь двухсторонние топоры. Они слишком быстрые для гоблинов в тяжелой броне, воскликнул Нот. Даже для гоблинов без доспехов они слишком быстрые и ловкие, прокричал Макнир. Бомбарда Максима, бомбарда Максима, бомбарда, Рилашия, редукта Максима. Со всех сторон раздавались крики волшебников, в гоблинов понесся поток чар, но им было все нипочем. От некоторых заклинаний эти чрезмерно шустрые бойцы уворачивались, некоторые чары рассыпались разноцветными искрами вокруг доспехов. Даже взрыв под ногами не причинял им вреда, лишь на мгновение лишал устойчивости. Они под зельями из пяток по уши увешаны артефактами, констатировал Нот. Империя. Выпустил он заклинание, которое, к сожалению, ушло мимо цели. Гоблинов было все еще много, что-то около 50, может немногим меньше. Наверное, это элитный отряд. В принципе, подходит. Если на нашем направлении было 500 противников, то логично, что среди них могла иметься элитная полусотня с лучшим оснащением. Если на двух других направлениях все обстоит схожим образом, то перед центральными воротами гоблинов должно быть 1500, а элитных бойцов среди них 150. Империя. Запустил я заклинание. Гоблин был прямо на линии поражения, но каким-то непостижимым образом он увернулся и продолжил сокращать и так небольшое расстояние до каменной стены. Зелье удачи. Вдруг осенило меня. Другие должны об этом знать, поэтому я спрятался за зубец и направил палочку себе на горло. Сонорус. Заклинание усилило мой голос. Эти засранцы по глаза залиты зельем удачи. Вега взмахнула палочкой. Адиска Файр. Огненная волна накрыла все пространство под стеной на сотню футов в длину и 20 футов в ширину. Адиска Файр. Беллатриса поджарила в 5 раз меньшую площадь. Адиска Файр. Внес я свою лепту в прожарку противников. Вся старая гвардия пожирателей стала запускать адское пламя, а новички не могли сотворить такого заклинания. Столбы огня взметнулись ввысь, до нас дошел невыносимый жар. На стене стало невозможно находиться. «Все вниз!» — приказала темная леди. Волшебники ломанулись к спуску, спеша скорее покинуть раскаленную стену. Вега слетела на площадку между замком и защитной стеной. Когда я добежал до спасительной земли, поднял вверх голову и с удивлением обнаружил, что за нами по лестницам бегут гоблины. Их выжило слишком много для того пекла, которое мы им устроили. Покрутив головой, я обнаружил около 30 противников. В наших рядах тоже были потери, тело одного из освободителей в красной мантии лежало неподалеку, из обрубка шеи заливая землю кровью, а его голова нашлась в 17 футах. Нот, стоящий неподалеку от меня, правильно оценил обстановку. Он вскинул палочку к небу и выпустил из нее поток красных искр, которые взлетели выше замковых стен. Буквально через мгновение в 2 метрах от Веги, от которой ни на шаг не отходила Беллатриса, появился Кричер, на котором был все тот же костюм. Он был не один, а в компании пары Авроров и Филча. Вот кого я никак не ожидал увидеть в качестве подкрепления, так это бесполезного скриба. Филч был вооружен какой-то железной штукой черного цвета, снизу которой торчали выступы. «И тут эти твари!» — воскликнул завхоз, направляя свое явно магловское устройство на ближайшего гоблина, который почти достиг последних ступеней. Бах, бах, бах! Эта штука в руках Филча загрохотала, как это делали пулеметы. Он держал оружие, прижав его к плечу расширяющимся стальным упором. Из противоположного конца, который выглядел как трубка, вырывались языки пламени. Вокруг гоблина стали вспыхивать желтые круги. Коротышку в тяжелой броне отбрасывало назад, он пытался удержать равновесие и яростно рычал, что-то громко кричал на гоблиндуке, при этом угрожающе размахивая топором. Кричер подбежал к Лестрендж, любимая бывшая хозяйка. Радостно завопил он, протягивая ей правую руку, сжатую в кулак. «Вот, пусть каждый проглотит по пилюле. Владыка передал вам их. Там концентрированный Феликс Филицис. Беллатриса, казалось, только сейчас опознала домового эльфа. Она с недоверием, смешанным с радостью, уставилась на домовика. Странно, что не узнала эльфа в первый раз. Возможно, ее ввела в заблуждение одежда. Кричер!» — воскликнула Лестрингж. «Ох, ты вовремя! Давай!» Белла забрала у домовика какие-то продолговатые штуки небольшого размера, они были ярко-желтого цвета. Поняв, что именно в этих штуках наше спасение, я рванул к Беллатрисе. Она тут же передала одну пилюлю Веге и вторую отправила себе в рот. «Всем сюда! Соберитесь рядом со мной!» Громкий голос темной леди был будто всюду. Все слуги услышали ее и поспешили к повелительнице. Тем временем магловское оружие Филча прекратило грохотать. Он кинул его в гоблина и рванул из-за пояса молоток. Добравшись до повелительницы, я выхватил из рук Беллатрисы пилюлю и тут же ее проглотил. В животе будто что-то взорвалось, по телу прокатилась волна тепла, я почувствовал невероятную легкость и эйфорию. Сразу все стало понятно, действия гоблинов перестали казаться непредсказуемыми. Похоже, это действительно концентрированная доза Феликс Филицис, поскольку в обычной ситуации наша удача была бы равной. Направив палочку на одного из гоблинов, я заметил, как у Филча из молотка вылетают веревки. Банальное заклинание связывания, известное детям, но, это же завхоз, он же Сквиб. Да, Моргана подери, он вообще не должен колдовать. Мало было того, что тот, кто вообще не должен использовать магию, ее все же применяет, так еще заклинание Сквиба оказалось эффективней, чем наши чары. Веревка опутала гоблина, и он свалился кулем на землю. Экспеллиармус. Вновь Филч продолжил меня удивлять. Он направил молоток на следующего гоблина, у коротышки вырвало топор. Филч левой рукой перехватил прилетевший к нему топор за рукоять и рванул на рычащего гоблина, который остался без оружия, но продолжал бежать на завхоза. Звяк, дзинь, чавк. Со смачным чавканьем и громким звоном металла по металлу Филч снес топором голову гоблина. Голова с каской сверху покатилась по траве, орошая ее алой кровью. Дальше мне было не до размышлений. Империя, да, Мерлин вас раздери. Я попал в своего противника, словно сама магия направила мою руку. Убей своих сородичей, выкрикнул я приказ. Гоблин под действием заклятия подвластия рванул к ближайшему сородичу. Завязалось сражение. Снаряжение гоблинов явно не было предназначено для битв друг с другом, оно однозначно затачивалось для убийства волшебников. Империя. Моему примеру последовал Крэп. Ему так не повезло, гоблин, в которого он целился, сумел увернуться, но попал под действие Круция Беллатрисы. Он задергался от боли и к крикам ярости, звону доспехов и треску пламени за стеной прибавились душераздирающие вопли. Инкарцера. Я связал обездвиженного гоблина. Авада Кедавра. С такого расстояния попасть в открытый участок тела обездвиженного противника оказалось просто, что и продемонстрировал Крэп. Все, этот гоблин нас больше не побеспокоит, но их еще слишком много вокруг. Круция, Империя, Инкарцера, Авада Кедавра. Эти четыре заклинания раздавались отовсюду. Волшебники сообразили, что лучше действовать парами. Я объединил усилия с Крэпом, Беллатриса поддерживала Вегу, хотя уж кому, а ей помощь не требовалась. Темная леди невероятно сильна, она осыпала противника заклинаниями с чудовищной скоростью. Краем глаза я заметил, как на Филча наскочил гоблин. Коротышка в доспехах с диким рычанием взмахнул топором и отрубил левую руку завхоза. Аркх! Зловещий крик вылетел изо рта Филча, его глаза бешено закрутились. Он вместо того, чтобы из-за ранения потерять сознание, рванул на своего противника и со всей силы ударил молотком гоблину по каске. Раздался звон, гоблин покачнулся и на мгновение потерял равновесие. Филч ткнул молотком прямо в лицо противника и громко прохрипел. Авада Кедавра. Зеленая вспышка озарила лицо гоблина, он тут же рухнул замертво. Из обрубка руки завхоза хлестала кровь, но с каждым мгновением все меньше. Он сделал шаг назад, поднял отрубленную конечность и приставил к обрубку. Его лицо скривилось от боли. Я с удивлением наблюдал, как рука Филча прямо на глазах прирастает на место. Через несколько мгновений от ранения не осталось и следа, словно завхоз не получал ранений. Да какой он к Моргановой бабушке Сквиб, это монстр. Он если и не на одном уровне с Волан-де-Мортом, то не слабее ближнего круга старой гвардии пожирателей. Неужели? Не может быть. Но все же, в голову приходит только одно. Темный властелин Шаакан начал свое восхождение уже давно. Он внедрил в Хогвартс своего агента Филча под видом Сквиба. Но это какой должен быть уровень у шпиона, чтобы долгие годы притворяться никчемным Сквибом, на которого никто не подумает, хоть гекатомбы из девственниц строй. Ох, Филч опасный. Вскоре совместными усилиями мы смогли уничтожить всех гоблинов. К сожалению, Без потерь не обошлось. Крэп неудачно подставился под топор раненого гоблина, ему рассекло грудную клетку. В отличие от Филча, он не умел регенерировать разрубленное сердце, помогать ему оказалось поздно. Пока нашли рябиновый отвар, он уже отъехал в мир иной. «Мы справились», — произнесла Вега. «Пойдемте на помощь защитникам центральных ворот». Глава 68. Хайм Миллер. Канада – удивительная страна. Жизнь тут иная, нежели чем в Британии. Цены на жилье невероятно высокие, хотя не скажу, что в Англии они низкие. Но если в Британии за сотню тысяч фунтов можно купить капитальный особняк с огромной территорией, большим гаражом и всеми удобствами, то в Канаде это будет картонный домик почти без двора. Ну, не совсем картонный, а каркасный из красиво украшенной фанеры, но суть это не меняет. Это будет дешевый по своей сути дом, в котором слышен чих из любого угла, в нем постоянно что-то будет скрипеть и ломаться, поскольку застройщик не утруждал себя установкой качественной сантехники. А лет через 40-50 эта хибара сгниет, в то время как британский коттедж простоит еще не одну сотню лет. Сказывается разный подход островитян и колонистов. В Британии традиционно имущество передается по наследству, принято приумножать нажитое предками. В США и Канаде с детства выращивают эгоистов-индивидуалистов. Американские старики, когда не могут заплатить нереальных размеров налог на недвижимость, продают дом и на вырученные деньги живут на широкую ногу. Они не оставляют дом в наследство детям, дети в свою очередь не спешат помочь родителям с выплатой налогов на имущество. Родители считают так: «Я работал всю жизнь на этот дом, теперь буду жить для себя, а вы, дети, теперь сами пошите, как это делал я». В этом британцы ближе к русским, хотя они все больше обамериканиваются. В Англии тоже принято выставлять детей из дома по достижении определенного возраста, но мало кому придет в голову оставить их без наследства. В Канаде кругом штрафы и доносчики. Детей еще со школы приучают стучать друг на друга, тут это считается нормой. Если бы не магия, я бы только и делал, что платил штрафы. Не там припарковался, знай, уже кто-то набирает номер полиции, и ты без вариантов попадешь на штраф. Не убрал зимой снег возле своего дома или летом не подстриг траву — плати штраф. Всем плевать, болел ты и не мог встать, чтобы даже чай себе заварить, или пришел усталый и обессиленный с работы — на деньги попадешь без вариантов. Тут даже на пикник нормально не выберешься. Нельзя остановиться в живописном месте и расстелить скатерть, поскольку это место может быть чьей-то частной собственностью и тебя арестует полиция. Пикники только в специально отведенных местах. Цены в Канаде очень высокие. Да, доходы соответствуют, но при том, что средний канадец получает в десятки раз больше, например, россиянина, он тратит настолько же больше. Все американцы по уши в долгах. У них нет ничего своего, все в кредит. Если вдруг серьезно заболеет, то все, считай, банкрот. Не можешь платить по ипотеке и кредитам, первые 2-3 месяца будут выставлять конские штрафы. Если не сможешь их погасить, отберут дом, машину, станешь бомжом. Многие американцы живут в съемном жилье. Тут действует тот же принцип. Не платишь — в долг держать никто не станет, тут же выставит на улицу. Из-за такой жизни американцы, не имеющие собственного жилья, хранят часть своего имущества в съемных контейнерах. Довольно распространенная ситуация, когда живущий от зарплаты до зарплаты житель Канады или США лишается работы. Платить за жилье нечем, за контейнер он тоже денег не внес. И что происходит? Его контейнер выставляют на продажу. В Америке даже есть шоу, как люди на аукционах покупают контейнеры с чужим имуществом, а потом довольные на камеру показывают, как они разжились добром. Ужасно, отвратительно. В этом вся суть американцев. Они радуются чужому горю. Главное, что сами урвали, на других плевать. У них даже не появляется мысли, что это фактически имущество бомжа, человека, который в одночасье лишился всего. И он не виноват в этом. Он может нормальный, дееспособный человек, обычный трудяга, которому просто не повезло всего на 1-2 месяца потерять работу, которому никто не поможет. Мало того, его последние нажитые тяжелой работой добро со счастливой улыбкой на устах как стервятники разбирают эти твари. Я не могу смотреть эти шоу и детям запрещаю, пояснив, почему так делаю. Из-за тотального контроля, необходимости очень много работать, в выходные американцы предпочитают сидеть дома или сходить в кино или ресторан, но больше сидят дома, поскольку стараются как можно реже появляться на улице, чтобы не получить за что-нибудь штраф. Не дай бог прогуляться по чужой улице, обязательно найдется доброход, который вызовет полицию. Если человек занимается пробежками, нельзя бегать по чужим улицам, примут за грабителя и привет полиция. О таком уровне контроля граждан в СССР могли бы лишь мечтать, но магический мир тут не совсем такой. Конечно, колонисты наложили на него свой отпечаток, все же они по большей части выходцы из маглов. Но не стоит забывать, что все волшебники – большие любители свободы. Маг – это синоним полной автономности. Если волшебник захочет, его никто не найдет. Он может создать себе комфортные условия проживания где угодно, расширив пространство и спрятав его от всех, в том числе других магов. Может обеспечить себя едой с помощью заклинания копирования и сельскохозяйственных чар. Мне устроиться в Ванкувере было просто. Обширная сеть ювелирных магазинов и имя известного в узких кругах ювелира в сочетании с качественными и недорогими украшениями открыли мне двери всех точек сбыта. Причем вскоре у меня стали оптом закупаться не только ювелирные лавки Ванкувера, но и из других регионов Канады и США. Если сравнить, то в Лондоне у меня был полноводный ручей денег, а теперь стала среднего размера речка с неспешным течением, берега которой становились все дальше. Драгоценные металлы и камни мне пришлось скупать в промышленных масштабах, а трансфигурации уделялось больше времени, чем раньше. Сложнее всего оказалось найти приличный капитальный особняк в европейском стиле с большой территорией. Жить в картонной коробке, которая стоит как приличное поместье, это точно не для миллеров. В общем, с покупкой недвижимости мы прекрасно справились. Правда, гринджеры не были такими богатыми. Они хоть и продали свою стоматологическую клинику и дом в Лондоне и имели сбережения, но им хватило лишь на стандартный канадский коттедж из картона. Да, это был красивый коттедж с отделкой под кирпичную кладку, но внешний вид обманчив. Мне пришлось помочь им с открытием стоматологической клиники. Цены в Канаде выше, поэтому своих сбережений гринджерам не хватило. Естественно, помог я им не на шару, а за небольшую долю в клинике, но когда было видано, чтобы Миллер что-то делал без гешефта. Конечно, я немного сгущаю краски. Обеспеченным людям в Канаде жить очень хорошо, в принципе, как и в Британии. Для тех же гринджеров ничего, кроме места проживания, не изменилось. Они и в Лондоне жили в картонном доме. Даже, наоборот, тут им лучше живется, поскольку в Англии у них было хуже отопление и не было центрального климатизатора. Стоматологи по всему миру зарабатывают хорошо. Сложно представить зубного врача или ювелира, который бы бедствовал. Детишек удалось без труда пристроить в Ильвермарне, школу магии, в которой учатся все юные волшебники Северной Америки. Образование там дают ничуть не хуже, чем в Хогвартсе. Отчасти даже лучше, поскольку имеются уроки по бесполочковому колдовству и дополнительно имеются предметы из магловской школы. То есть математика, английский, физика, химия и биология худо-бедно, но преподаются. Выпускник Ильвермарне не будет оторван от жизни маглов так, как это произойдет с недавним студентом Хогвартса. Джеймс повзрослел, стал интересоваться девочками. Его дружба с Гермионой переросла в нечто большее. Пока их отношения были умилительными, но все шло к тому, что Джеймс с Гермионой сыграют свадьбу сразу после окончания школы. Софочка была не против девочки. Меня радовала деловая хватка юной гринджер. Гермиона, когда гостила у нас прошлым летом, подошла ко мне для консультации по бизнесу. Признаться, я был приятно удивлен. Девочка подошла к делу серьезно. Она провела исследование рыночной конъюнктуры маглов и пришла к мнению, что в Канаде строительство является сверхприбыльным бизнесом. Еще бы, стоимость материалов для каркасного дома смешная, при этом цена на готовое жилье заоблачная, с учетом всех расходов. Покупка земельного участка, подвод коммуникаций, согласование во всех органах, расходы на стройматериалы и зарплаты строителям. Строительная фирма имеет от 100 до 500% прибыли. Гермиона пошла дальше и предложила построить коттеджный квартал силами волшебников. Меня она попросила спонсировать их начинание и договориться с властями. Почему нет? Это сулило хороший гешефт. Поскольку предприятие у них было на пару с Джеймсом, наглеть я не стал. 30% от прибыли вместе с возвратом вложенных средств меня вполне устроили. Джеймс и Гермиона в течение всего учебного года старательно изучали строительные чары. Юная гринджер, насколько я в курсе, начала их изучать задолго до этого. К тому же ребята подбили на работу по постройке коттеджей некоторых однокурсников. По предварительным подсчетам за это лето мой сын и его девушка должны заработать по своему первому миллиону долларов, что весьма недурно для их возраста. Будь они маглами, я бы серьезно обеспокоился, но для волшебника построить здание – это пустяки, лишь дополнительная магическая практика. Единственной проблемой оставался запрет детям колдовать, но в Канаде, как, впрочем, и в другой стране, все решается. Я тут уже освоился, обзавелся знакомствами в местном министерстве магии, так что занести нужному человеку презент не составило труда, все разрешения уже на руках. Затея Гермионы и серьезно увеличившиеся объемы сбыта ювелирных украшений заняли у меня много времени и сил. Пришлось стараться еще больше, чтобы не работать потом. На складе в сумках с незримым расширением сейчас хранится годовой запас ювелирной продукции даже с учетом возможного повышения спроса, зато теперь я могу свободно вздохнуть и годик отдохнуть. Софочка, пусть мы любим друг друга долго, уехала в гости к маме, дети пока еще в школе и вернутся лишь ближе к вечеру, как и супруга. Я остался один в большом доме. Впервые за пару лет я вздохнул полной грудью и решил расслабиться. В банном халате я спустился в гостиную и развалился в удобном кресле. Взмахнув палочкой, запустил дорогую кофемашину, которую было видно через арочный проем на кухне. Аппарат загудел, начал наполнять чашку. Из кухни в гостиную поплыл умопомрачительный аромат одного из лучших сортов кофе. После повторного взмаха палочки через мгновение я грел руки о бокал с одуряюще пахнущим напитком. Взяв чашку в левую руку, правой я потянулся к пачке газет волшебного мира. До них у меня давно не доходили руки. Отхлебнув глоток кофе, я развернул газету. Пфффффффф. Кофе широкой струей вырвался изо рта и забрызгал всю газету. Выпучив глаза, я застыл в прострации и не мог отвести взгляда от прессы. В себя я пришел пренеприятнейшим образом. Чашка, удерживаемая левой рукой, наклонилась, и горячий кофе пролился на ноги. Я вскочил, откинул кружку в сторону и стал руками стряхивать с себя кипяток. Раздался звон разбившегося бокала. Подняв глаза, я обнаружил вполне закономерный итог – лужу и осколки на дорогом паркете. Черт, таки правильно говорил профессор Преображенский. Нельзя читать до обеда британские газеты. Лучше вообще никаких не читать. На самом деле профессор Преображенский говорил то же самое про советские газеты, но тут, к счастью, нет никого, кто бы мог меня поправить. Кофе – странный предмет. Пока он в бокале, приятно пахнет и радует своим вкусом. Когда выпил, и его уже нет, кружка и жижа на дне вызывают неприятные ассоциации, на посуде налет с отвратительным вкусом, осадок черный и некрасивый. Стоит же пролить горячий кофе на себя, как сразу в эротическом ключе вспоминаются все, кто этот кофе собрал, обжарил, упаковал и продал тебе, а также вся их родня. Отчего-то желаешь всем этим прекрасным людям совокупиться с не самыми приятными представителями фауны. А ведь они ради тебя работали, ради того, чтобы ты в любой момент мог насладиться приятным вкусом напитка. А ты им желаешь такого, словно все эти господа лично явились под мантией невидимкой и подтолкнули бокал. Первая страница газеты пестрела названиями статей, каждая из которых просилась на главную страницу. Также тут присутствовали красочные колдографии, целый коллаж из движущихся картинок. Восстание гоблинов в Британии. Участник турнира трех волшебников депортирован из Британии за предательство волшебников. Иуда 20 века. В Британии новый министр магии. Альбус Дамблдор погиб в сражении с гоблинами. Боб Ди. Я не темный властелин. Эксклюзивное интервью с новым директором Хогвартса. Завхоз Хогвартса ради работы притворялся Сквибом. Сквиб, который смог. Эксклюзивное интервью с героем битвы за Хогвартс, новым профессором основ безопасности жизнедеятельности. Перевернув страницу газеты, я обнаружил колдографию, на которой была изображена толпа закованных в доспехи гоблинов. Они неслись вперед, безмолвно в крике распахивая рты. Выглядело это довольно устрашающе, было сфотографировано с возвышения, словно с крепостной стены. Восстание гоблинов в Британии. Всем волшебникам известно, что за время с момента появления в нашем мире гоблины не раз поднимали восстание. Последнее восстание гоблинов произошло в конце 18 века. Причиной оного послужил гоблин-мошен никак ненадежный. Он организовал скачки демимасок, невидимых животных, и сбежал с выручкой, вложенной в тотализатор. Позже за распространение лепреконского золота его заключили в тюрьму. Сородичи Ага подняли восстание, чтобы освободить ненадежного из Азкабана. Проанализировав исторические хроники, журналисты нашего издания пришли к выводу, что гоблины поднимали восстания по разным поводам, зачастую отстаивая противозаконные интересы своих сородичей. Гоблин Арк Грязный получил свое прозвище за то, что никогда не мылся. Однажды группа молодых деревенских волшебников не вынесла вони, исходившей от этого гоблина, и окунула его в пруд. Арк возглавил восстание гоблинов в начале 18 века для того, чтобы отомстить опозорившим его магам. Как мы видим, гоблины совершенно неподконтрольные. Любая обида для них может стать поводом для восстания, они не считают нужным подчиняться правилам и законам, установленным для всех обитателей магического мира. Так вышло и на этот раз. Причиной возникновения ярости гоблинов стала обида участника турнира трех волшебников, Виктора Крама. Виктор, проиграв в турнире, обвинил в своем проигрыше Боба Ди, нового директора школы магии и волшебства Хогвартс. Замечу, что несколько тысяч зрителей турнира трех волшебников стали свидетелями, как мистер Ди во время второго тура самоотверженно спас младшую сестру победительницы турнира, юную мисс Делакур. А в третьем туре господин Ди спас самого мистера Крама от клыков Мантикора и вынес бессознательного Виктора из лабиринта. Видимо, мистер Крам не оценил подобного поступка. Он не придумал ничего лучше, чем обвинить знаменитого волшебника в том, что он не тот, за кого себя выдает. Он назвал уважаемого мага темным властелином Шао Каном, который несколько лет назад ограбил Гринготтс. Над бредовостью обвинения посмеялись многие волшебники, даже директор Дурмстранга счел подобное полнейшей глупостью, о чем сделал замечание своему воспитаннику. Но мистер Крам очень грубо ответил своему директору, продемонстрировав ему полное неуважение. Как выяснилось позже, мистер Крам написал в Гринготтс письмо, в котором описал свое видение виновного во всех проблемах. В своем проигрыше в турнире трех волшебников, в том, что господин Ди будто бы обокрал банк, и, видимо, в своих плохих взаимоотношениях с девушками. Разумность некоторых волшебников и волшебных существ стоило бы поставить под сомнение. Один маг стал иудой магического мира, другие же существа в тот же день напали на Хогвартс. Да-да, гоблины напали на школу магии, полную детей волшебников. Так глупо началось последнее восстание гоблинов. К счастью, новый директор Хогвартса не растерялся, он сплотил и возглавил всех британских волшебников и повел за собой на смертный бой со спятившими гоблинами. На защиту школы и детей встал Аврарат, который возглавил лично министр Пий Толстоватый. Не остались равнодушными уважаемые волшебники, сотрудники Министерства магии и рядовые маги. В первых рядах сражались профессора Хогвартса, которых возглавлял бывший директор школы, Альбус Дамблдор. Не остались в стороне и слуги Хогвартса. Домовые эльфы сплотились перед лицом угрозы и оказали волшебникам всестороннюю поддержку. Пожалуй, благодаря их усилиям, удалось свести жертвы среди колдунов и ведьм к минимуму. Восстание гоблинов было усмирено, но какой ценой? Жадные и безумные коротышки, в своей бессмысленной и неразумной ярости полностью сожгли Хогсмит, поселок волшебников вблизи Хогвартса. В битве за Хогвартс погибло много прекрасных магов. Альбус Дамблдор, великий волшебник, бывший директор Хогвартса, председатель Международной конфедерации магов и почетный член Визингамота самоотверженно пал в битве с элитным отрядом гоблинов-убийц магов. Ушел из жизни бывший Аврор, герой второй магической войны, Аластер Грюм. Погибли уважаемые британские волшебники Гойл, Крэп, Бруствер. В битве пало несколько авроров и были серьезно ранены гражданские волшебники и профессора. Полный список погибших героев на последней странице в разделе некрологов. Директору Ди удалось сплотить магов и уничтожить всех мерзких противников, которые из-за своих домыслов и ненормированной агрессии посягнули на святое, на детей волшебников. После победы министр магии Британии собрал экстренное совещание. В результате голосования был принят закон, который лишил гоблинов статуса разумных существ. В тот же день силами Аврората при поддержке домовых эльфов Хогвартса и директора школы Боба Ди, а также, благодаря помощи неравнодушных магов, например, таких, как Люциус Малфой, знаменитый филантроп и глава попечительского совета Хогвартса, банк Гринготтс был взят штурмом. Банк Гринготтс приказом Министерства магии Великобритании был национализирован в пользу магического народа Британии. Гринготтс продолжит работать в прежнем режиме. Для вкладчиков британского отделения банка ничего не изменится, заверил министр Толстоватый. Национализация Гринготтса – вынуждение мера, добавил он. Волшебники не могут доверять гоблинам столь важный вопрос, как контроль финансовых потоков, После такой безумной выходки, как попытка уничтожить юных магов силами 3000 вооруженных до зубов солдат, отныне финансы будет контролировать министерство, так что деньги магов остаются в полной гарантии безопасности. К сожалению, в сражениях погибла большая часть британских гоблинов мужского пола. Осталось много женщин-гоблинов. Для спасения расы гоблинов Министерством магии Британии был принят закон, по которому все гоблинские женщины отдаются в гаремы домовых эльфов. Это вынужденная мера, прокомментировал руководитель отдела по контролю за магическими существами британского Министерства магии, мистер Макнир. Гоблины и эльфы являются выходцами из одного мира. У них родственные корни и они могут иметь общее потомство. Домовые эльфы на протяжении всей истории всегда были лояльны к волшебникам, гоблины же, наоборот, проявляли к магам агрессию. Поскольку почти все мужчины гоблинской расы погибли во время восстания, нам пришлось прибегнуть к исключительным мерам. Мистер Макнир, скажите, правда, что домовые эльфы в Британии получили свободу? Спросил наш корреспондент. Не совсем верно, пояснил мистер Макнир. За героическую помощь в борьбе с врагами человечества директор Хогвартса даровал свободу всем домовым эльфам, служащим в замке. Не в наших силах подарить свободу всем домовикам, да и не заслужили они этого. Поскольку эльфы желали продолжать работать в Хогвартсе, мистер Ди принял их всех на работу, при этом торжественно принял у них присягу. Теперь же эльфы помимо работы в Хогвартсе будут старательно восстанавливать популяцию гоблинской расы. Но разве в таком случае не получится наполовину гоблины, наполовину домовые эльфы? Проявил любопытство наш корреспондент. Нет, что вы, ответил мистер Макнир. Все учтено. Рожденный от эльфа, становится эльфом, будет воспитан как домовой эльф. При этом гоблинская кровь продолжит течь в жилах потомков и не будет утрачена в веках. Так мы получим преданных волшебникам существ. Директор Ди пообещал в будущем организовать в Хогвартсе пятый факультет, на который будут принимать представителей разумных рас и полукровок от волшебных существ и людей с волшебным даром. Министерство магии встало на путь толерантности. Например, оборотни – это всего лишь больные люди. Мы не можем и дальше закрывать глаза на их проблему и относиться к ликантропам, словно к неразумным тварям. Оборотни с даром волшебника достойны учебы в Хогвартсе, естественно, под полным контролем превращения со стороны персонала, чтобы обеспечить безопасность других студентов. Боб Ди, такие он действительно не тот, за кого себя выдает. Неужели никто не видит столь банальной анаграммы? Стоит переставить несколько букв, получается Добби. Учитывая, каким прохиндеем является этот эльф, я ничуть не удивлюсь. Выходит, что гоблины не ошиблись, ведь это именно Добби ограбил Гринготтс. А его внешность на колдографии с главной страницы газеты подозрительно напоминает одного магловского киноактера и Шая Кана с фотокарточки верхом на драконе. Я был чертовски прав, этот эльф далеко пойдет. Мы правильно поступили, что уехали из Британии. Хайма Самуиловича чуйка почти не подводила. Когда мы еще были в Британии, я чуть ли не физически ощущал, как под мягким местом подгорает и намечается что-то серьезное. И ведь угадал, чтоб мне жить на одну зарплату, если Добби не отхватил себе солидный гешефт при захвате единственного в магической Британии банка. Дальше статью я прочитал по диагонали, там мусолили одно и то же. Перелистнув страницу, я пробежал глазами по другой статье. Про Дамблдора, это неинтересно. Несколько страниц журналисты расплывались черными чернилами по бумаге, восхваляя бывшего директора Хогвартса. А вот почитать про министра магии было интересно. Ведь странное дело, я прекрасно помню, что выборы в сентябре, а в британском министерстве магии министром был Фадж. Из статьи стало известно, что Фадж снял с себя полномочия из-за болезни и сейчас наслаждается свежим воздухом в загородном доме на министерскую пенсию. В тот же день Пи Толстоватый был выбран временно исполняющим обязанности министра. Но тут вот удачная неожиданность, началось гоблинское восстание. Если бы гоблины не восстали, их бы следовало к этому подтолкнуть. Ведь это какой простор для власти. Пи Толстоватый ввел военное положение, в результате он из врия сразу превратился в министра. Из-за сложной ситуации в стране и военного положения с возможным бунтом других волшебных существ ближайшие выборы отменили. И никто даже не пикнул, наоборот, народ поддержал начинание нового министра. Пусть меня таки закидают тухлыми помидорами, если это не принудительная смена власти, которая для обывателей произошла совершенно незаметно. А как удачно был прибран к рукам целый банк. Ох, Чую, что за этим стоит талант или кто-то из наших. За океаном внезапно чихнула чернокожая девочка и выругалась на змеином языке, но Хаим Самуилович этого не узнает. Так-так, любопытно почитать интервью с Добби. Боб Ди. Порядок в стране начинается с порядка в умах. Директор Хогвартса рассказал о себе и прокомментировал многие интересные темы. Директор Хогвартса прибыл с рабочим визитом в Министерство магии Великобритании. Этот визит приурочен к отправке детей домой Хогвартса экспрессом, которая, несмотря на восстание гоблинов, произошла в положенный срок 26 июня. Нашему корреспонденту удалось взять у мистера Ди эксклюзивное интервью. Б. Ди. Вы знаете, прежде всего, наверное, мы должны быть благодарны нашим помощникам, сотрудникам, которые на протяжении последних месяцев работали друг с другом. Преподаватели Хогвартса не только каждый день на протяжении многих лет учат детей, они же в миг опасности без раздумий встали на защиту подопечных от серьезной угрозы. Огромной благодарности заслуживает народ эльфов, который самоотверженно помог волшебникам в трудную минуту. Мы сегодня с министром Толстоватым отмечали, что гоблинский терроризм представляет даже большую угрозу, чем это кажется на первый взгляд. Ведь если, не дай бог, произойдет ужасное, они доберутся до каких-то средств массового уничтожения, то это может привести к ужасным последствиям. Наши авроры выстраивают отношения по этому важнейшему направлению с другими странами, чтобы оберечь иностранных волшебников от террористической угрозы со стороны гоблинов. Примером тому может служить наше сотрудничество в Египте, хотя там у нас неполное понимание того, что и как нужно делать глобально. Тем не менее, сотрудничество с иностранными министерствами идет и на правоохранительном уровне, и на уровне министерств. Это касается вопросов, связанных с нашей работой по противодействию терроризму в широком смысле этого слова. Корреспондент, директор Ди, мистер Крам прилюдно обвинил вас в том, что вы являетесь знаменитым темным властелином. Как вы прокомментируете данное заявление? Б. Ди. Полная глупость. В мире существует множество похожих друг на друга людей, которых поставь рядом, их будет не отличить, словно братья-близнецы. Далеко за примерами ходить не надо. У маглов есть замечательный актер, Дольф Лундгрен. Он практически полная моя копия. Разве это говорит о том, что мистер Лундгрен является темным властелином или волшебником? Ни в коем разе. Он всего лишь магл. К тому же Шао Кана никто не видел без доспехов. А строить предположение о схожести лишь по подбородку и телосложению, это не научно и не обосновано. Ни один суд не примет подобное доказательство. Более того, я бы не стал уподобляться бывшему министру Фаджу и пафосно обзывать обычного вора темным властелином. Так ведь можно докатиться до того, чтобы взять первую попавшуюся школьницу и назвать ее темной леди. Что дальше? Будем кидать в Азкабан младенцев? Быть публичным лицом всегда непросто. Чем более ты знаменит, тем больше найдется завистников, которые будут распространять неприятные слухи. Одно дело, когда удар приходится лишь на репутацию, совершенно иное, когда ложные обвинения порождают серьезную террористическую угрозу. Корреспондент, мистер Ди, вы не вызвали мистера Крама на дуэль, хотя имели на это полное право. Почему? Б. Ди, дуэль – это не наш выход. Я придерживаюсь законных методов решения проблем. К тому же в тот момент было совсем не до дуэлей, поскольку пришлось мобилизовать все силы и ресурсы на защиту Хогвартса. К сожалению, законы не всегда совершенны, но они для всех, в чем их плюс и минус. Так вышло, что Виктор Крам, являясь приглашенной стороной и участником турнира трех волшебников, на момент пребывания на территории Британии имел статус неприкосновенной личности, как, к примеру, посол другой страны. Поэтому Министерство магии нашей страны не имело права арестовать Виктора. Но это не помешало депортировать мистера Крама из страны. Зато стоит ему вновь посетить Великобританию, авроры будут ждать мистера Крама с распростертыми объятиями. Корреспондент. Спасибо, мистер Ди. Как вы прокомментируете ваши отношения с победительницей турнира трех волшебников? Б. Ди. Мы с Флёр любим друг друга. Это ни для кого не секрет. Я очень переживал за Флёр. Когда она участвовала в соревнованиях, это было опасно. У меня сердце обливалось кровью при виде тех монстров, с которыми пришлось сталкиваться любимой девушке. 5 сентября у нас состоится церемония бракосочетания. Я чувствую себя самым счастливым человеком. Корреспондент, если не ошибаюсь, тут замешана нумерология. Дата бракосочетания выбрана не просто так, Б. Ди. Отчасти верно. 95-й год, девятый месяц, пятое число. Нумерологические расчеты показали, что это лучшая дата для проведения свадьбы. Помимо этого, нам ведь нужно где-то жить. Конечно, сотрудникам Хогвартса предоставляются апартаменты на территории школы, а у директора спальня самая лучшая, но всегда интереснее иметь собственное жилье. Министр Толстоватый выделил нашей семье земельный участок в Хогсмите. К августу планируется там построить наше уютное семейное гнездышко. К тому же этот день выпадает на воскресенье. Можно сказать, полный сет. Корреспондент. Кстати, о наградах. Мистер Ди, это правда, что министр магии наградит вас орденом Мерлина первой степени? Б. Ди. Правда. Но не только меня. Министр принял решение наградить орденами Мерлина разной степени всех волшебников, которые приняли героическое участие в обороне Хогвартса. Корреспондент. Мистер Ди, ходят слухи, что среди волшебников, обороняющих Хогвартс, скрывался тот, кого нельзя называть, о возрождении которого заявлял Альбус Дамблдор. От директора Дурмстранга стало известно, что сами знаете, кто маскируется под девочку 13-14 лет. Б. Ди. Это было бы смешно, если бы не звучало бредово. О чем я и говорил. Некоторые опускаются до того, чтобы обвинять невинных детей в ужасающих вещах. При всем моем уважении к Альбусу, мне ли не знать, насколько он был стар, я был личным учеником Дамблдора и стал его преемником. Альбус не скрывал, что он смертельно болен. О покойниках либо хорошо, либо ничего. Замечу лишь, что от старости и болезни никто не застрахован. Подобные вещи не прибавляют ясности ума. Старики видят то, чего нет. К сожалению, это факт. Кто-то придумывает, что родные воруют у них картошку, кто-то считает, что у них продавцы воруют из упаковки кусочки батона, а некоторые придумывают себе противника. Зачастую жертвой становится близкий родственник, которого обвиняют во всех грехах. Спросите у любого колдомедика, он это подтвердит. Придумать возрождение сами знаете кого, это вполне вписывается в симптомы старческих расстройств. В этом я согласен с мистером Фаджем. Полагаю, мистер Елиф ополчился на меня из-за своего студента, ведь я отдал приказ задержать мистера Крама на время битвы с гоблинами. Отсюда растут ноги его фантазии. Я бы сказал, бурной и буйной фантазии. В реальности все было иначе, чему имелось множество свидетелей. Перед самым нападением на Хогвартс гоблинов в школу прибыл министр, чтобы провести награждение чемпионки турнира трех волшебников. С ним прибыла иностранная волшебница с дочкой. Девочка находилась на домашнем обучении, такое бывает, особенно в семьях высокопоставленных волшебников других стран. Отцом девочки был африканский принц, который погиб в результате заговора. Бедной волшебнице, матери-одиночке, пришлось вместе с дочерью бежать из страны, чтобы не погибнуть. Девочка хотела поступить на обучение в Хогвартс. Как я мог отказать почти сироте? И вот этого бедного ребенка, который в раннем возрасте лишился отца и всего имущества, директор Дурмстранга цинично назвал сами знаете кем. Это возмутительно и переходит всякие границы разумного. Корреспондент. Директор Ди, как вы прокомментируете создание пятого факультета в Хогвартсе и обучение в школе волшебных существ? Например, многие родители могут быть возмущены, что дети волшебников будут учиться вместе с оборотнями, ведь ликантропы несут угрозу другим учащимся. Б. Ди. Никакой угрозы детям не будет. Современные волшебники забыли о том, кем являются. Магия настолько многообразна, что позволяет раздвигать границы возможного. Предыдущая политика Министерства магии в своем стремлении все контролировать запретила многие направления волшебства, которые раньше были безопасными. Нельзя запрещать ответвление магических искусств из-за мнимой угрозы. Это путь к деградации волшебников и магического сообщества в целом. В сотрудничестве с колдомедиками, алхимиками, ритуалистами и отделом тайн был разработан ритуал «Присяга», который полностью одобрен Министерством магии. С нового учебного года студенты Хогвартса будут приносить присягу директору школы. Это позволит руководству учебного заведения свести к минимуму все опасности. Я лично проконтролирую, чтобы оборотни не навредили другим студентам. Присяга школе позволяет контролировать ликантропов в их волчьей форме. Заверяю, они станут не опаснее домашнего хомячка. Корреспондент. Скажите, директор, а присяга не повлияет на дальнейшую жизнь юных волшебников? Б. Ди. Ни в коем случае. Это всего лишь безобидная дополнительная мера, которая призвана обезопасить студентов. Никакого вреда она не несет. Мы всего лишь возрождаем старые традиции, которые были позабыты. Раньше ученик мага приносил наставнику клятву, что позволяло лучше обучить юного волшебника. Так что это всего лишь возврат к корням. Волшебники всегда черпали мудрость в глубине тысячелетий. Некоторые наши заклинания берут свое начало в такой далекой древности, о которой не осталось достоверной информации. Это десятки тысяч лет истории. Что плохого в возрождении одной из старых традиций? Ничего. Корреспондент, директор Ди, что вы скажете по поводу завхоза Хогвартса, который стал преподавателем? Он же был сквибом, не так ли? Б. Ди, волшебство – это не только размахивание палочкой. Маги привыкли к тому, что сквибы никчемные. Я так не считаю. Сквибы – это потомки волшебников, их способности мало изучены. На примере мистера Филча достоверно стало известно, что магический дар может пробудиться уже во взрослом возрасте. Аргус стал волшебником, но не особо распространялся об этом. Мы с ним давние приятели, я помогал мистеру Филчу с развитием дара. Он долго и упорно занимался. Этим летом Аргус пройдет через процедуру омоложения и сдаст экзамены, после чего 1 сентября приступит к обязанностям профессора основ безопасности жизнедеятельности или сокращенно ОБШ. Корреспондент, это очень интересно. То есть выходит, что волшебникам не стоит изгонять сквибов? Б. Ди. Сложный вопрос. Я против того, чтобы выкидывать из нашего общества людей лишь за то, что им не повезло. Природа жестокая и бессердечная, с каждым может произойти неприятность. Я не понимаю родителей, которые избавляются от ребенка только из-за его неполноценности. Мы должны искать пути социализировать и встроить в общество всех обитателей магического мира. Если сквиб не может колдовать, он может принести магам пользу, живя среди обычных людей, к примеру, заняв важную должность. Мы всячески должны поддерживать сквибов на правительственном уровне, оказывать им помощь. Ведь возможно, что когда-то человек, которого считали бесталанным, может пробудить в себе дар магии. К тому же сквибы остаются частью нашего общества. Нельзя отрекаться от родной крови из-за глупых предрассудков. Семья – это та ценность, за которую нужно держаться всеми силами. Корреспондент, директор Ди, почему защита от темных искусств была переименована в основы безопасности жизнедеятельности? Это связано с проклятием, которое наложил сами знаете кто на предмет Зати. Б. Ди, невозможно проклясть что-то эфемерное вроде школьного предмета, но можно проклясть преподавателя. Тот, кого нельзя называть никак не причастен к этому, не стоит его упоминать по поводу и без. Этот волшебник погиб много лет назад, вспоминать о нем стоит исключительно на страницах книг по истории. А то чуть что случилось, виноват Волан-де-Морт. Убежал компот, виноват Волан-де-Морт. Если девка не дает, виноват Волан-де-Морт. В тапке вдруг нагадил кот, виноват Волан-де-Морт. Корреспондент, директор Ди, я понимаю, что вы не боитесь называть сами знаете кого по имени, но прошу вас, не стоит этого делать. Б. Ди, не вижу в этом ничего опасного. К тому же это не имя, а всего лишь прозвище. Но раз вам неприятно, то продолжим про ОБШ. Хогвартс – это место скопления огромного количества юных волшебников, которые еще не умеют в должной мере контролировать свой дар. Им постоянно пересказывают страшилку о проклятии, лежащем на Зати. Дети верят в это и своей верой рождают коллективно бессознательное заклинание. То есть сами студенты своей верой, не понимая, что творят, проклинают преподавателя. Если бы это произошло раз, два, десять, ничего страшного. Сила взрослого волшебника позволяет перебороть столь простое проклятие. Но когда воздействие происходит на протяжении целого года силами 200 студентов, это уже совершенно иное. Поэтому с преподавателями защиты от темных искусств в конце года происходили неприятные вещи. Так вышло и с мистером Грюмом к середине года, но лишь от того, что он был инвалидом со слабой аурой и не смог полноценно сопротивляться коллективному воздействию. То же самое случилось и со мной. Полагаю, нападение гоблинов на Хогвартс может быть связано с неосознанным проклятием. Это как вера в пророчество. Если волшебник будет знать о пророчестве и верить в него, он неосознанно своей магией будет влиять на реальность. Чем больше волшебников верит во что-то, тем больше они это воплощают в действительность. Если же пророчество никто не услышит, ничего не произойдет, поскольку это всего лишь слова, возможно, один из множества вариантов видения будущего. Посоветовавшись с министром магии, при полной его поддержке я принял решение переименовать предмет. Теперь Зати ушло в небытие, поэтому ни о каком проклятии не может идти речи. Корреспондент, «Директор Ди, до нас дошли слухи, что вы собираетесь ввести в Хогвартс новые предметы. Б. Ди, эти слухи правдивы. Мир не стоит на месте, он развивается. Нельзя отказываться от достижений науки только потому, что они магловские. Стоит отметить, что в точных науках маглы ушли далеко вперед волшебников. Все лучшие магические школы мира уже ввели в свою программу уроки из магловских школ. Математика, физика, химия, биология. На их фоне Хогвартс из лучшей в мире школы магии постепенно скатывается на нижние строчки рейтинга. Заверяю, я сделаю все возможное, чтобы Хогвартс вновь стал лучшей школой магии и волшебства. Конечно, введение дополнительных предметов не пройдет даром. Понадобится увеличить штат преподавателей, улучшить и оптимизировать финансирование. Дополнительные предметы увеличат время обучения в Хогвартсе минимум на 2 года, но это вынужденная мера. Выпускники нашей школы должны быть умными и умелыми волшебниками, способными без проблем ориентироваться в магловском мире. А те маги, которые выпускаются из Хогвартса сейчас, попадая в магловский мир, больше напоминают деревенских дурачков, которые не знают элементарных вещей. Помимо этого назрела острая необходимость в реставрации Хогвартса. Замку уже 1000 лет, он держится на магии какой-то там матери. В коридорах сквозняки, отсутствует отопление. Мы живем, словно в прошлом, в то время как весь мир движется в будущее. К счастью, нам удалось найти источники финансирования, и уже этим летом в школе начнется капитальный ремонт. Жилые помещения будут утеплены. Планируется провести отопление и электричество, чтобы создать максимально возможные комфортабельные условия. Материальная база школы будет постепенно обновлена. Например, в этом году планируется замена летающих метел и постройка новых теплиц. Корреспондент. Мистер Ди, после того, как вы стали директором, говорят, что на вас напала девушка, мама той самой девочки, которую директор Дурмстранга оклеветал. Свидетели утверждают, что миссис Уайт требовала у вас денег. Расскажите нашим читателям, что это было. Б. Ди. Миссис Уайт моя старая знакомая. Я знал ее еще во времена, когда был подростком. В юности я был ветреным волшебником. Так вышло, что я занял у миссис Уайт некоторую сумму денег, но забыл вернуть. Наверное, такое было с каждым, что какая-либо мелочь вылетает из головы. Естественно, я уже забыл о том случае. Миссис Уайт никому не показывалась на глаза, она надолго пропала. Даже если бы я захотел вернуть долг, то попросту не сумел бы ее найти. В итоге выяснилось, что миссис Уайт вернулась в Британию. Я ее не сразу узнал, ведь в девичестве у этой волшебницы была другая фамилия, и девушка выглядела несколько иначе. Естественно, как только решилась проблема с гоблинами, я сразу же вернул миссис Уайт долг, так что наш небольшой внутренний конфликт разрешился к обоюдной радости. Хм, таки, кажется, я знаю, как Добби вернул долг и кто такая миссис Уайт. После захвата Гринготтса этот пройдоха-эльф мог бы вернуть десяток таких долгов, ведь денежные запасы у гоблинов должны быть весьма внушительными, даже если их поделить между всеми действующими лицами. А Уайт, тут и так понятно, это же моя обожаемая кузина Беллатриса, чтоб ей не чихать на поворотах. Только у нее Добби одалживал средства, если это можно так назвать. После непродолжительных размышлений я вернулся к чтению статьи. Корреспондент. Директор Ди, вы планируете обновить состав преподавателей? Б. Ди. Это неизбежно. Например, профессор Снейп изъявил желание покинуть школу. Ему поступило очень выгодное предложение от госпожи Уайт. Северус будет обучать на мастерство нескольких зельеваров. Найти на его место преподавателей зелий непросто, но к началу учебного года эта проблема будет решена. Помимо этого, в преподавательском составе у нас перестановка. Как выяснилось, профессор МакГонагалл слишком сильно нагружена на 3 должностях, поэтому она останется лишь на должности преподавателя и заместителя директора, а деканом Гриффиндора станет профессор Филч. Он сможет установить на этом факультете железную дисциплину, как и полагается для учеников великого основателя, который был искусным воином, Годрика Гриффиндора. Остальные кадровые решения еще предстоит принять, сами понимаете, мне пока было немного не до этого. Корреспондент. Директор Ди, чего еще нам ожидать в новом учебном году? Б. Ди. Это не совсем относится к учебе, но Министерство магии пришло к мнению, что волшебникам требуется более глубокая интеграция в магловский мир. Например, в настоящий момент создается крайне перспективное совместное торговое предприятие под названием Walmart, которая будет заниматься торговлей в магловском мире. Для выхода школы Хогвартс на самостоятельное финансирование, от имени директора школы я вложил часть школьных средств в данное предприятие. Поскольку прибыли планируются баснословные, то и как частное лицо я тоже прикупил акции. Министерство будет продавать акции данного предприятия, но их количество ограничено. Walmart. Вот так, пока читаешь газеты, мимо кармана проплывают миллионы. Таки надо же. Самое главное в конец статьи поместить. Эпилог. Черно-серая рябь пробежала по экрану монитора. Шипение сменилось картинкой, которую транслировали с неба, вероятно, с квадрокоптера. Поскальзываясь и спотыкаясь, дети 11 лет, наряженные в темно-синие школьные костюмы, шли по узкой дорожке, резко уходящей вниз, вслед за гигантом в нарядном френче с аккуратно подстриженной бородой. Их окружала плотная темнота. Казалось, будто процессия пробирается сквозь лесную чащу. Дети стояли на берегу большого черного озера, а на другой его стороне, на вершине высокой скалы, возвышался гигантский замок с башенками и бойницами, а его окна в белых рамах светились электрическим светом. Стены подсвечивались снизу мощными светодиодными прожекторами, отчего казалось, будто замок наполнен волшебством. По 4 человека в одну лодку, не больше, скомандовал здоровенный мужчина, указывая на целую флотилию маленьких лодочек, качающихся у берега. Дети стали забираться в лодочки. «Расселись!» – прокричал здоровяк. Он достал плоскую прямоугольную пластину с зеркальным экраном и стал тыкать в нее пальцами. Пластина засветилась белым сиянием, на ней отобразился список с фамилиями, напротив каждой из которых стояла зеленая галочка. Гигант несколько раз провел большим пальцем по экрану, прежде чем он погас. «Морганов артефакт», – пробормотал здоровяк, – «не могут сделать что-то нормальных размеров. Ход с этим, с моноблоком ходи, вот». Флотилия двинулась, лодки заскользили по гладкому как стекло озеру. Все молчали, не сводя глаз с огромного замка. Чем ближе они подплывали к утесу, на котором он стоял, тем больше он возвышался над ними. Через мгновение изображение сменилось. На экране показался молодой человек. Он был одет в черную толстовку и джинсы. На толстовке был изображен бурый медведь. Каштановые волосы парня были залиты лаком и стояли дыбом. Голубые глаза, казалось, глядят прямо на зрителя. Он шевельнул заостренными ушами и ослепительно улыбнулся. «Привет, друзья!» – поднял он правую руку. «С вами снова я, ваш любимый блогер, Нитромагус. Сегодня 1 сентября». А это значит, что мы с вами вновь можем посмотреть на ежегодную процедуру распределения в лучшей академии магии и волшебства планеты Земля, в Хогвартсе. Камера вновь переключилась, на мониторе появился вид с неба на детей, которые подплыли к противоположному берегу озера. За кадром приятный баритон блогера продолжил вещание. Сегодня в академию поступают сразу 200 счастливчиков, которым удалось пройти всепланетный конкурс. 21 человек на одно место. Но они попали в лидеры. Наверняка, как обычно, не обошлось без зелья удачи. Ежегодно на экзаменах выявляют до 1000 юных волшебников, которые прибегают к использованию запрещенного допинга в виде Феликс Фелицис. На что только не пойдут родители абитуриентов, лишь бы их чадо поступило в лучшее учебное заведение. Камера надвигалась на детей, среди них показались невероятной красоты мальчики и девочки. У них были острые уши и большие глаза преимущественно голубого цвета. Почти каждый из них был блондином. В этом году конкурс прошли всего 37 полуэльфов, продолжил вещать блогер. Да уж, мельчают полуэльфы, не вытягивают конкурсные тесты. Вот помню, во время моей учебы в Хогвартсе в один год из 200 новичков аж 137 оказались остроухими. На экране тем временем распахнулась огромная дверь. За ней стояла высокая светловолосая волшебница в небесно-голубом платье. Лицо ее было очень добрым и невероятно привлекательным. Казалось, что это самое прелестное создание на свете. Образ немного портили строгая осанка и слегка высокомерный вид. Профессор Диди Лакур, вот первокурсники, сообщил ей гигант. «Спасибо, Хагрид», кивнула ему волшебница. «Я их забираю». Она повернулась и пошла вперед, приказав первокурсникам следовать за ней. Дети оказались в огромном зале. Камера показывала вид сзади, словно летела на высоте человеческого роста в нескольких метрах от последнего ребенка. На каменных стенах и потолке горели светодиодные светильники, полностью освещая зал ровным и мягким световым потоком. Красивая мраморная лестница вела на верхние этажи. Внимательный взгляд мог обнаружить у стен вписанные в интерьер средневековья батареи центрального отопления, а под потолком систему центрального климатизатора в виде квадратного сечения нержавеющих труб. А сейчас мы видим, как профессор Ди Делакур ведет первокурсников в большой зал на церемонию распределения, продолжил за кадром говорить блогер. Для тех, кто впервые с нами, проведу краткий экскурс. Всего в Академии 5 факультетов. Гриффиндор, на нем подготавливают элитных офицеров внутренних органов и спецслужб, которым открыты двери в земное объединенное Министерство магии, он же ЗОМ. Пуффендуй, торговцы и банкиры, фермеры и промышленники, те, на ком держится экономика магического мира. Слизерин, как обычно, готовит лучших алхимиков и зельеделов. Об ученых и целителях, окончивших Рейвенкла, не слышал только глухой. Ну и, конечно, факультет Ди является кузницей кадров для политики и высшего менеджмента, а также лучших многопрофильных магов. Каждый юный волшебник мечтает туда попасть. Самые знаменитые и сильные волшебники столетия закончили факультет Ди. Благодаря выпускникам этого факультета произошли наиболее знаменательные события последних десятилетий. Первый портальный переход на Марс, портальная отправка космического зонда к другой звезде. Хотя стоит заметить, что первый контакт с параллельным миром произошел благодаря всемирно известной личной ученице великого волшебника Боба Ди, Луне Лавгуд, которая закончила Рейвенкла. Такое разве забудешь? Весь магический и магловский мир до сих пор содрогается при воспоминании о том, кого нельзя призывать. Если бы не необходимость выдворить из нашего мира неназываемого, вряд ли бы мы когда-либо увидели объединение всех магов под единым правительством, которое возглавила несравненная восходящая звезда волшебного мира, Вега Вайт. Аналогично невозможно встретить мага, который бы не знал знаменитой фразы, ставшей ругательством, означающим эпичный облом. Внезапно раздался писк, которым на телевидении обычно запикивают мат. Но внимательный зритель, если бы напрягся, то сумел бы за писком различить едва слышимые слова. Нет, это не морщероги кизляк. Конец.